Глава 61. Ноги подкашиваются от услышанного. «Как это возможно? Я так надеялась!» В моей голове творится хаос. Мысли бегают из угла в угол, а сосредоточиться просто не выходит. Раздается глухой звук, и лишь он приводит меня в чувство. Оборачиваюсь и вижу, что отец стоит на коленях. На нем лица нет, а руки дрожат. Даже представить сложно, каково сейчас ему. Он только вчера держал в объятиях свою любимую. А уже сегодня узнает, что она давно умерла. Забыв о собственных чувствах, спешу к отцу. Обнимаю его и все же не выдерживаю. Слезы сами скатываются по щекам. «Как это случилось?» Размеренно звучит голос Вэлина. «Проходите в зал. Думаю, мы должны услышать всю историю». «Разумеется», — сдавленно говорит Анна Ивановна. «Простите, что именно я стала вестником. Моя работа — помогать мамочкам давать жизнь, а никак не сообщать о таком». Сглатываю боль и помогаю отцу встать на ноги. Вижу, что Софья Игоревна стоит в дверях кухни, но не успеваю ничего ей сказать. Она взмахивает рукой и забирает Айдана из коляски. «Я присмотрю», — шепотом говорит она и уходит наверх. «Кто бы мог подумать, за это время Софья стала мне родной. Я все еще никак не привыкну к тому, что женщина рядом со мной всю мою жизнь. А как вспомню наши ночные разговоры о мальчиках, так дурно становится. Моей лучшей подругой оказалась ведьма, посланная матерью оберегать меня. К такому я точно не была готова». Вхожу в зал и сажусь рядом с мужем. Сейчас его поддержка — мой единственный оплот. Больше укрыться мне негде. «Прошу вас». Вэлин приподнимает руку, прося Анну начать рассказ. «Да, конечно». Женщина усаживается поудобнее, но продолжает напряженно тянуть спину и тяжело вздыхает. 19,5 лет назад. Нуа. Нуа долго стучала в дубовые двери, при этом не забывая озираться. Она не знала, следят за ней или нет, но сейчас перед ней стояла задача посерьезнее, чем просто скрываться от сородичей. В эту ночь на свет решила появиться ее дочь. Малышка, которая была зачата в великой любви, и та, кому предначертано все изменить. «Кого нелегкая принесла?» — возмущалась женщина, открывая тяжелый засов. «Ох, дочка, что с тобой?» Она моментально распахнула дверь, впуская девушку со сбитыми коленями. «Помогите мне!» — простонала она и чуть не потеряла сознание. «Да ты рожаешь!» — тут же догадалась опытная акушерка. «Как тебя зовут, дитя?» Белокурая девушка дрожащими пальцами держалась за аккуратный живот. Она выглядела так, будто шла сюда пешком. «Нуа!» — прошептала она и скривилась, сильнее хватаясь за живот. «Схватки уже частые!» — сказала она и оперлась на предложенную руку. «И как же тебя занесло в наши края? Пойдем, милая, надо тебя в порядок привести, а то негоже встречать свое дитя в таком виде». «Мой вид не самое важное», — мотнула она головой. «Вы должны мне помочь. Это вопрос жизни и смерти». «Ой, божечки!» — запричитала женщина. «Что за страсти ты такие говоришь? У тебя патология какая?» «Можно и так сказать». Нуа с трудом сделала несколько шагов, а потом ее живот засиял, как фонарь. Женщина отскочила и перекрестилась. Ее глаза стали огромными. «Что это такое?» — заикаясь, спросила она. «Патология», — процедила сквозь зубы Нуа. «Прошу, поверьте мне, я не опасна. Вас мне послала сама судьба. Вы должны спасти мою дочь. Она очень важна для этого мира». Женщина с трудом пришла в себя, а когда Нуа согнулась пополам от сильной схватки, отбросила все свои мысли. Жизнь к такому, может, ее и не готовила, но она же врач. Ее миссия — помогать людям, а девушка перед ней явно нуждалась в помощи. Роды проходили сложно. Мать постоянно теряла сознание, а когда приходила в себя, то шептала, вырисовывала какие-то символы руками. Они светились прямо в воздухе, вызывая у женщины дрожь в коленках. «Анна Ивановна», — прошептала Нуа, когда малышка была уже на подходе, — «вы должны мне кое-что пообещать». «Что, милая?» — улыбнулась та, стараясь сделать все, чтобы роженица чувствовала себя хорошо. Сейчас от ее состояния зависело, выживет ли ребенок. Нельзя было рисковать. «В моей сумке есть блокнот», — тяжко сглотнула Нуа. «Там есть адрес. Это детский дом». «Что ты такое говоришь?» — встрепенулась Анна Ивановна. «Разве можно?» «Прошу вас, дослушайте». Девушка повысила голос и застонала от очередной схватки. «Милая, надо тужиться. Давай мы с тобой поговорим, когда ты возьмешь свою доченьку на руки». «Нет», — резко сказала Нуа. а ее глаза вспыхнули алым. «Отвезите мою девочку туда, там о ней позаботятся. Деньги на содержание и все инструкции тоже есть в сумке», — серьезно сказала она. «Но как же так?» — покачала головой Анна. «Дитя, это же дар, разве можно от него отказываться?» «Вы не понимаете», — сквозь зубы проговорила Ноа. «Я должна умереть, чтобы мои дочь и муж жили». «Дом Веллина и Аники. Наши дни». «И что было потом?» — еле сглотнув ком в горле, спрашиваю я. «Ой, деточка, что было? Ты с таким трудом далась матери, что я думала, она умрет прямо у меня на руках». Анна Ивановна покачала головой и снова провалилась в воспоминания. «Твой первый крик выбил все стекла в моем доме, но меня чудом не задело. Ноа сотворила волшебство и выставила перед нами алый щит, будто сотканный из роз. Как сейчас помню, он переливался и поблескивал, когда в него врезались осколки». «Это ее особое волшебство». Гару тяжело вздохнул и глянул на меня. «А что было потом?» Спрашиваю с ужасом, осознавая, что с каждым словом акушерки я приближаюсь к тому, чтобы снова услышать о смерти матери, которую я никогда не знала. «Ну, а прожила у меня около недели. Ее здоровье было не в лучшем состоянии, но она ухаживала за тобой, пела, кормила грудью. Но настал день, и она со слезами отдала тебя мне. Я уехала, а когда вернулась, обнаружила прощальную записку». «Что в ней было?» — с интересом спрашивает Вейлин и поглядывает на меня. Женщина дрожащей рукой достает сложенный пополам и уже пожелтевший лист. «Вот она!» Вейлин берет письмо, а я не решаюсь даже заглянуть в него, но муж читает его вслух. «Анна Ивановна, я безмерно благодарна вам за помощь. Моя малышка не увидела бы света, если бы не вы. От чистого сердца оставляю вам этот медальон. Пусть он напоминает вам о вашей миссии. Вы станете великим врачом, просто никогда не сдавайтесь и верьте в себя. А если вы когда-нибудь встретите мою дочь, скажите ей, что я безмерно ее люблю, и когда меня не станет, ничего не изменится. Я буду приглядывать за ней, где бы я ни находилась. Но поступить иначе я не могу. Если меня поймают, то найдут и ее. А я не могу позволить им добраться ни до моего сокровища, ни до ее отца. Когда-нибудь они встретятся, я в это верю. И тогда все наладится, и неважно, буду ли я в их жизни. К тому времени они будут сильными и многого добьются. Прощайте. И еще раз огромное вам спасибо. С трудом могу сидеть на месте. Сердце просто разрывается от боли, а муж нежно обнимает меня, всем телом ощущая его тепло. Мы со всем справимся, любимая. Я рядом. Следующие несколько месяцев я приходила в себя. Все свободное время посвящала малышу. Софья Игоревна помогала мне во всем, а отец изъявил желание пойти работать, как только смог твердо стоять на ногах. За это время к нам в дом явились все, кто мог. Я чувствовала себя скорее царицей, чем женой вожака стаи. К нам на порог явился даже Шона с семьей. Он хотел видеть внука и был рад, что все обошлось. Когда он встретился с Гару, то после долгого разговора наедине они помирились. Отец также решил присоединиться к нашей стае, чтобы быть рядом со мной и внуком. Жизнь постепенно наладилась и пришла в норму. Минули теплые деньки, и наступила холодная осень. Выпал первый снег, а наш малыш уже вовсю изучал мир. В один из дней, когда Вейлин был на работе, а Кира уехала в магазин, я решила просто прогуляться с ребенком вокруг дома. Отходить дальше нашего сада было запрещено, хотя о красных мы уже давно ничего не слышали. Муж считал, что не стоит сбрасывать со счетов угрозы их вожака. Хотя за заботой о малыше я уже и забыла, что Альфа собирался дождаться, когда я соберусь еще рожать. «Тоже мне ждун, пусть ждет. А мы пока нарастим нашу стаю и укрепимся в городе. К тому времени он и подступиться к нам не сможет, не то чтобы забрать у нас ребенка». Открываю дверь и сталкиваюсь с красными, как кровь, глазами. «Стоило только подумать», — мелькает мысль в моей голове. «Ну, здравствуй, Аника», — ухмыляется Альфа, а за его спиной вижу не меньше 30 волков. «Что тебе здесь нужно?» — скрещиваю руки на груди, а за порог и не думаю выходить. «Я пришел забрать то, что принадлежит мне». Вожак делает шаг ко мне, но я совершенно спокойна. «Ты вроде хотел мою дочь», — цокаю языком и покачиваю головой, давая понять, что он не по адресу. «Все верно», — соглашается тот и снова делает шаг, но в этот раз упирается носом в барьер, который так старательно возводила Софья Игоревна. «Думаешь, ты сможешь спрятаться от меня?» «Мне незачем прятаться. Ты знаешь, на что я способна, чтобы защитить мою семью. Так что шел бы ты во свояси, пока Вэлен не вернулся домой». «О!» — усмехается Альфа. «Как удачно я зашел!» Он осматривает дверной косяк, явно ища брешь. «Рад сообщить, что наш предсказатель с точностью в 100% уверен, что ты носишь под сердцем шаманку нашего клана. И на правах вожака я требую свое».